Юринай изводил вторую тетрадь, чтобы рассчитать перегрузки. Идея сделать таврические треугольники для сбора энергии внутри манекенов, по которым выпускали сотни ударов в день, настолько захватила парня, что он принес в жертву сон, чтобы не отрываться от расчетов. «Здесь свободно?» – раздался голос молодой девушки. Юринай поднял взгляд и обнаружил рядом удивительно красивую девушку. Белокурые волосы, пронзительно голубые глаза и приятные черты лица заставили его смутиться и молча кивнуть. Дело было ранним утром, и у молодого артефактора еще оставалось время, чтобы подвести побольше расчетов, но после того, как она уселась с другой стороны стола, сосредоточиться он не смог. «Что-то ищете?» – вежливо поинтересовался он, глядя, как девушка пролистывает книгу. «Да, я ищу технику контроля силы третьего завитка», – коротко пояснила она. «Мне сказали, что она хорошо подойдет к моему стилю работы с силой». «А какая у вас сила?» – задумчиво поинтересовался парень. «А ты не помнишь? Мы с тобой выходили на фестивале Феникса. Эльза Судко», – представилась девушка. «Юринай Оболоский», – представился парень. «Только я там так перенервничал, что забыл ваше выступление». «Вот как?» – недовольно поджала губы девушка. «А вот твое было трудно забыть». «Я старался». «Что это была за техника?» «Это был артефакт. Я специально его готовил». «Сложно было?» «Да, но больше было нудной работы и расчетов». Пожал плечами парень и тут же спросил. «Так какая у тебя стихия?» «Ветер», — гордо заявила Эльза. «А зачем тогда тебе техника третьего завитка?» — нахмурился парень. «Она же для магов Земли». «Я, видите ли, слишком импульсивна и не могу на скорости выдать слабый импульс». «Явно кого-то пародирую», — произнесла девушка. «Мой родственник уже подмастерье и дал мне совет попробовать эту технику». Юринай нахмурился и, что-то прикинув в голове, предложил. «Попробуй использовать накопитель». «В смысле?» «Попробуй создавать заклинание из силы накопителя, при этом постоянно вливая в него силу», – произнес Юринай и перелистнул тетрадь на последнюю страницу, где тут же начал рисовать схему. «У накопителя есть объем, и если он не полный, то под неравномерным вливанием он будет работать как буфер». «То есть просто делать заклинание из силы накопителя?» – задумчиво произнесла девушка. «Да, это поможет, но ты должна четко понимать. При переходе из твоего тела в накопитель, а затем построение заклинания, существуют потери. Все зависит от накопителя, но если он среднего качества, то потери составят около 10%. «Это много», – поджала губы девушка. «Много», – кивнул Юринай. «Но зато стабильность сразу. Можешь использовать этот способ параллельно технике третьего завитка. Пока будешь тренироваться, используй накопитель. Как начнет получаться, действуй самостоятельно». «Спасибо», – кивнула девушка и поднялась из-за стола. «Техника третьего завитка есть в большом трактате Семака. Четвертый стеллаж справа», – произнес он ей вслед. Девушка кивнула и, подмигнув, отправилась к указанному стеллажу, повиливая бедрами. Взгляд от ее кормы Юринай так отвести и не смог.